Но я недооценил Феликса. Рядом с башней стояли знакомые сани, в которых скучал, покуривая не банальную сигарету, а затейливой формы трубку, Карл, давешний официант. При моем появлении он соскочил на снег и отрапортовал: «Экипаж готов, мастер». Видно было, что Карл не просто выполняет распоряжение хозяина, а делает это с удовольствием. «Давно ждешь?» «Ничего», — ответил парень, и я понял, что сани здесь действительно застоялись. Впрочем, и по следам на снегу это было видно. Он периодически прогуливал лошадь взад-вперед, чтоб не мерзла. «Вашего друга будем ждать?» «Он отправился в путешествие», — мрачно сказал я. Забрался в сани, набросил полог, и мы тронулись. Ничто не ново под луной. Даже под чужой луной. На двери ресторана висела табличка «Закрыто на спецобслуживание». У входа стоял теплоодетый и очень представительный метрдотель и объяснял возмущенной парочке, что никак нельзя, все занято, корпоративная вечеринка, рекомендую посетить ресторан «Король рыбак». В качестве извинения от нашего ресторана вам сейчас вынесут по бокалу нашего особого глинтвейна. Парочка скандалила, ссылалась на предварительный заказ и на меня посмотрела крайне неодобрительно. Видимо, ресторан Феликса в Кимгиме славился. «Прошу вас, мастер», — с низким поклоном приветствовал меня метрдотель и снова переключился на местных жителей. Тон его менялся с такой легкостью, будто где-то в спине, как в детской игрушке, был установлен переключатель, подобострастно любезный, непреклонно вежливый. Я прошел в главный зал, сбросил куртку на руки гардеробщику. Веселье как раз начиналось. Здесь собралось десятка два гостей. За стол — большой круглый стол, который одобрил бы король Артур. Пока никто не садился. Феликс говорил, что в Кимгиме 10 функционалов, значит, половина пришла из других миров. Я сразу увидел Розу Белую в длинном черном платье с декольте не по возрасту. В одной руке у Розы был бокал с шампанским, в другой — толстая дымящаяся сигара. Старушка благосклонно мне кивнула и что-то сообщила полной немолодой женщине, стоящей рядом. Женщина окинула меня внимательным взглядом и одарила томной улыбкой. Декольте у нее было столь же вызывающее, но хоть чем-то оправданное, а вот светло-бирюзовый цвет платья ей явно посоветовал враг. Был здесь и Цаес в смокинге и галстуке бабочки. Он что-то нудно втолковывал внимательно внимающему официанту. Тот кивал, но Цаес все уточнял и уточнял детали своего заказа. Выглядел Цаес внушительно, будто достойный отпрыск вырождающегося аристократического рода. Даже его угловатая физиономия казалась уместной. Строгой одежды придерживались почти все гости, будто их пригласили с дресс-кодом «черный галстук». Мужчины в черных смокингах и черных бабочках, женщины в коктейльных платьях. В полуформальном стиле были лишь двое или трое мужчин, впрочем, нет. У окна непринужденно общался с девушкой в розовом платье мужчина, одетый в светлые брюки и льняную рубашку. Я мельком посмотрел на его толстый загривок и вдруг четко осознал — функционал-дизайнер. Как именно я это понял, не знаю. А откуда влезли в голову черные галстуки, белые галстуки, непринужденные, формальные, все эти выдуманные меланхоличными англичанами дресс-коды? Ничего, потерпит. Заложив пальцы за ремень джинсов, я двинулся к столу. У левой руки возник официант с подносом. Я взял бокал с шампанским. «Кирилл», — навстречу вышел Феликс, тоже безукоризненно одетый, с кожаной папочкой в руке, меню, что ли. «Как я рад, что ты нашел время для визита». «Друзья, внимание, это Кирилл из таможни в заводском районе». Радость его была непритворной. Впрочем, как и интерес остальных функционалов. Кто-то негромко и интеллигентно захлопал в ладоши, а аплодисменты подхватили остальные. Несколько секунд все аплодировали, будто нервные пассажиры после долгожданной мягкой посадки самолета. «Четвертая таможня в нашем городе», — продолжал Феликс. «Мне кажется, это достойный повод для банкета». «У нас появились новые двери на Землю 17, Землю 2 и... что сегодня, Кирилл?» «Нирвана», — сказал я. «Какой район?» «Я не знаю, там есть поселок Сыльных», — глядя в лицо Феликсу, — сказал я. «И еще одна таможня. Функционала зовут Василиса». «Василиса», — Феликс задумался. «Я посмотрю в посмотрю. Там десятка три поселков, так что надо разбираться. Что ж, хорошо, Кирилл, нирвана тоже бывает полезна. У нас есть один выход туда, но он в совершенно безлюдной местности, это негуманно, а создавать новый лагерь трудно и нецелесообразно. Феликс, я вдруг понял, что меня смутило в его словах. Ты сказал, что у вас появились двери на Землю-2. Ну да. В твой мир. А Земля-1? Феликс засмеялся и замахал рукой, будто отгоняя назойливую муху. Ерунда, не забивай голову, это резервный номер. Ну, чтобы не возникало ненужных споров о первенстве. Господа, предлагаю тост. Засуетились официанты. Кому-то подливали шампанское, кому-то меняли бокалы. Роза Белая перешла на коньяк. Ее примеру последовали несколько мужчин. «За нового члена нашей маленькой, но дружной семьи», — произнес Феликс. «Все мы разные, но делаем единое дело». Гости сдвинули бокалы. Несколько функционалов ободряюще похлопали меня по плечам. Я выслушал ничего не значащие, но вроде бы искренние комплименты. Цаес, видимо, на правах старого знакомого, потыкал меня кулаком в бок и дружелюбно осклабился. Допив шампанское, Феликс ловко подхватил меня под руку и заявил: «На несколько минут похищаю нашего гостя. Кирилл, ты не очень голоден?» «Не очень», — соврал я. «Я тебя долго не задержу. Вот, прихвати бутербродов». Он взял со стола и вручил мне тарелку, уставленную крошечными канапе с самой разнообразной начинкой. «Эти попробуй, очень вкусно». Я с сомнением посмотрел на выпеченную из хлеба корзинку, заполненную желто-зелеными полупрозрачными бусинками. «Икра спрута», — пояснил Феликс, — «слабо соленая». «Того самого?» — спросил я. «Что?» «Да, именно. Во всем есть свои плюсы. Всегда. Как ты обживаешься?» Вслед за Феликсом я прошел в маленький кабинет, отделенный от большого зала тяжелыми парчевыми портьерами. Здесь стояло несколько кресел, столик с выпивкой и мелкой закуской. Я поставил свою тарелку рядом. «Ничего, Феликс, обживаюсь». Что-то в нем изменилось с нашей первой встречи. Какая-то суетливость появилась, какая-то смущенная неловкость. Будто он чего-то боится. «Тебя ввели в курс дела?» «Да, приходили двое людей и функционал-акушерка». «Ну да-да. У вас там довольно сильная смычка с властью. Ничего. Главное, не забывай, что никто не вправе на тебя давить. Даже политики». Я не говорил, кто именно из людей ко мне приходил, но сделал вид, что не заметил промаха Феликса. «Меня политик уговаривает открыть дверь в аркан». «Зачем? А ты можешь?» «Не знаю, могу ли, я пробовал, но открылась дверь в нирвану». «А вот зачем?» — подумав, я налил себе немного коньяка. Точнее, не коньяка, а какого-то местного бренди, но, судя по запаху, очень недурного. «Там же будущее, верно?» «Нет, не будущее», — Феликс поморщился. «Это вульгарное толкование. Считается, что мир Аркана почти идентичен миру Земли-2, но опережает его в развитии. Ну, словно бы вся история его началась лет на 30 раньше. Все равно, в общем, у политика честолюбивые планы. Он хочет знать будущее, чтобы успешно работать в нашем мире. Чтобы властвовать», — Феликс кивнул. «А почему бы и нет? Попробуй, конечно, но туда очень трудно открыть проход. Очень. Была одна таможня». «Феликс, значит, в Аркане нет функционалов?» «Значит, нет», — Феликс развел руками. «Откуда они пришли?» «Кто?» — Феликс улыбнулся, но мне показалось, что уголки губ у него задрожали. «Функционалы». «Что за чушь?» — Феликс повысил голос, но совсем слегка. «Мы — функционалы. Я с Земли-3, ты с Земли-2. Человеческая цивилизация существует в мирах со 2 по 6, плюс 2 эпизодически доступных мира — Аркан и Каньон. В остальных мирах людей нет, а в некоторых вообще не существует жизни». «Да вот, собственно говоря, я тебя зачем и позвал?» Он протянул мне папочку. Внутри оказалось 2 стопки сколотых скрепками листков. Первая была заглавлена «Достоверно известные миры Веера», вторая потоньше «Земля-3. Расширенное описание». «Вечно об этом забывают», — сказал Феликс. «Отсутствие централизованного управления — наш плюс, но и минус. Всегда есть минусы. Тут масса полезной для тебя информации». Я быстро проглядел первую страницу «Достоверно известных миров». Земля-2. Мир полностью заселен и изучен. Политическое устройство многополярное. Важнейшие государства – Соединенные Штаты Америки, Китай. Важнейшие языки – американский, английский, китайский. Уровень технического развития – 1. «Что значит уровень технического развития 1?» – спросил я. «Твой мир наиболее развит технически и принят за эталон», – пояснил Феликс. «А вот уровень экологического благополучия меряется по нашей земле». «Чтобы никому не было обидно». «Именно». «Спасибо, Феликс», — я закрыл папку, — «но мне все-таки кажется, я к тебе хорошо отношусь, Кирилл», — Феликс укоризненно посмотрел на меня, — «я всегда рад, когда человеку выпадает шанс вступить в наши ряды. Я прекрасно знаю, что у новичков возникает желание докопаться до каких-то тайных пружин, основ нашего общества. Так вот, Кирилл, их нет». Есть лишь функционалы-акушеры, которые чувствуют появление новичков и помогают им влиться в общество. Есть друзья, которые всегда помогут, всегда скрасят твою жизнь. Есть разные миры, от ужасных и до прекрасных. Твоя земля прекрасна, между прочим, только ты этого не замечаешь. Есть и определенные проблемы. Иногда люди, узнавшие о нашем существовании, начинают плести какие-то заговоры. И тогда их ссылают в нирвану. Да... Их ссылают на Землю 22. Не очень-то и суровое наказание, если учитывать, что подполье не брезгует никакими средствами, верно? И я пожал плечами. «Романтические позывы возникают у каждого», — пробормотал Феликс, «особенно у молодого человека в отношении симпатичной девушки». Наши взгляды встретились. Я кивнул и спросил, «И что бывает с молодым функционалом, который поддался романтическому позыву?» «Ну, если это не приносит вреда, ничего», — Феликс вздохнул. «Возможно, молодому человеку даже удастся перевоспитать наивную девушку, ввязавшуюся в чужую опасную игру. И тогда никто ничего не будет иметь против». «Ага», — несмотря на всю серьезность разговора, у меня в голове вдруг пронеслось. «Мы все под колпаком у Мюллера», и я едва не прыснул от смеха. «Но бывают гораздо более неприятные ситуации». Феликс с мрачным видом крутил в руках бокал, все никак не решаясь глотнуть коньяка. «К примеру, появилась функционал-врач. Славная девушка, могла бы и нам помогать, и людям. Разве кто-то против? Мы все по мере сил и способностей помогаем простым людям. Но нет, связалась с бандитами, стала интриговать, закономерно была поставлена перед выбором и разорвала связи со своей функцией. Превратилась из функционала в человека, что ж ее выбор? Но после этого началась какая-то глупая партизанщина, робингудовщина, вплоть до пыток бедной полоумной старушки. И, между прочим, тебе пришлось пролить кровь, убить глупых, наслушавшихся романтических бредней мальчишек». Вот тут я не нашелся, что ответить. Феликс был прав. На моих руках кровь. Но что еще я мог сделать в той ситуации? «Ты ничего не мог поделать», — продолжал Феликс. «Ты не виноват. Всему виной изначальная глупость и предательство функционала». Несколько секунд мы просидели молча. Потом Феликс встал. Лицо его расслабилось, будто он с честью выполнил неприятную, но необходимую миссию. «Я верю, что ты никогда не столкнешься с предательством», — торжественно сказал он. «Это бывает нечасто, но всегда так тяжело». «А теперь пойдем, гости ждут, да и первое блюдо должны уже подавать». Мы вышли из кабинета как раз вовремя, а официанты разносили тарелки с горячим. Я обратил внимание, что всем подано одно и то же блюдо, но у всех при этом разный набор соусов. У кого-то одна-две маленькие чашечки, а у некоторых целая батарея соусников, пиал, баночек, бутылочек. «Коньяк», — попросил я официанта, глядя на тарелку с чем-то вроде телячьих медальонов. «Хотя нет, принесите водки». «Какую именно водку изволите? Русский стандарт, столичную, абсолют, кзарп, эсгир, лимонный эсгир». «Эсгир», — решил я. Впрочем, местная водка оказалась обычной водкой. Такую я мог попробовать и в Тамбове, и в Стокгольме, и во Франции. Везде, где додумались перегонять пшеничное зерно в спирт. Я ничего против не имел, я был зол и на Феликса, и на подпольщиков всех мастей, и на себя лично. Мне хотелось напиться. И я это с успехом проделал. Помню еще, как, уединившись с Феликсом, пил какой-то очень старый и редкий коньяк, уже после водки, не чувствуя вкуса, но с энтузиазмом нахваливая букет. Память таможенника услужливо подкидывала какие-то специфические словечки из жаргона дегустаторов, и Феликс одобрительно кивал головой. Потом Феликс куда-то исчез, а я долго целовался в кабинете с девицей, функционалом-художником. Девица уговаривала меня поехать к ней в мастерскую, где она немедленно начнет рисовать мой портрет в обнаженном виде. Я отказывался, упирая на то, что сегодня явно не мой день, что третьего облома я не переживу, а, судя по количеству выпитого, он неизбежен. Мы договорились, что портрет будем рисовать на неделе, после чего девушка легко и непринужденно переключилась на Феликса. В самом конце вечера я братался с немцем, чей таможенный пост вел в Кимгим из маленького курортного городка Вайсбадена. Немец долго сверялся с какими-то картами, после чего торжественно заявил, что я сумею через Кимгим попасть в его Вайсбаден, а там в какие-то замечательные бани. По этому поводу мы еще выпили и стали убеждать друг друга в близости русского и немецкого национальных характеров, трагичности русско-немецких войн и той великой роли, которую Россия и Германия должны сыграть в Европе. Причем немец все время политкорректно подчеркивал «в объединенной Европе», а я со смехом заявлял «да хоть бы и в разъединенной». Почему-то мне это казалось очень смешным. Затем как-то сразу, без всякого перехода, я оказался у своей башни. Было очень холодно. Официант Карл уговаривал меня войти в башню и лечь спать. Я объяснял ему, что, будучи функционалом, способен с комфортом спать на снегу, но Карл так расстроился, что я все-таки согласился пойти домой. Там я и уснул, уютно устроившись под лестницей. Про девушку в своей постели я начисто забыл, но подъем по лестнице показался мне слишком трудной, не стоящей усилий затеей.